Глава пятая. В холодный и ясный апрельский день товарищи и знакомые собрались на Николаевский вокзал провожать Павла Павловича. Собственно, товарищей всего было двое, а знакомых – Вера Владимировна Прокофьева и ее подруга Киселева. Вера пришла с Киселевой за целый час до отхода поезда и все время ходила с женихом по платформе. Непосвященная, но подозревающая многое, Киселева из скромности удалилась в дамскую комнату. «Слушайте меня, Вера Владимировна», — говорил Шилаев. «Вы со мной не на праздник идете, а на тяжелую работу. Я вам ни счастья, ни радости, ни веселья обещать не могу, а обманывать вас не желаю. Я профессором никогда не буду». Карьеры не составлю и жизни своей не изменю, пока все для меня теперь несомненное и ясное не перестанет быть ясным и несомненным. «Я думаю так же, как и вы», — твердо ответила Вера. «Нечего мне бояться. Приезжайте скорее». «Раньше августа я вряд ли могу». У Веры навернулись слезы. «Перестаньте, милая, я приеду в августе, сейчас же повенчаемся самым скромным образом и в путь. Место мне будет непременно, профессор обещал». «Вы мне напишите?» «Конечно, и вы пишите обо всем, а пока...» «Здравствуй, Павел!» — раздался за ними тонкий, немного пришепетывающий мужской голос. «Мое почтение, Вера Владимировна». Вера и Шилаев оглянулись, перед ними стоял Домбржицкий. Он был товарищем Шилаева еще по гимназии, в университете же пошел по юридическому факультету. Домбржицкий всегда как-то лез к Павлу Павловичу, и тот, не имея духу резко от него отвязаться, терпел его, а в конце даже привык к нему. Домбржицкий был довольно высок, но весь какой-то кислый, отчего всегда вихлялся, каштановые волосы его лежали на лбу двумя неподвижными, точно приклеенными фестонами. Лицо красное, как у новорожденного младенца или у человека, просидевшего целую оперу в райке. Мутные глаза его были слабы, и он носил дымчатые очки. Несмотря на все это, лицо Домбржицкого имело какую-то сладкую приятность, что он, очевидно, знал. Одет он был с иголочки, он служил помощником присяжного поверенного. Взглянув сквозь очки ревнивым, беспокойным взором на Веру, Домбржицкий принялся изъявлять свое сожаление по поводу отъезда Павла Павловича. К ним подошел другой товарищ Шилаева, Будкин. Это был угрюмый господин с некрасивым, старообразным, но замечательным лицом. Он кутался в поношенную коричневую крылатку, взгляд его был упрям и пронзителен. Шилаев уважал Будкина, он знал, что Будкин – человек с убеждениями очень твердыми, даже немножко слишком твердыми, грозящими превратиться в идеи фикс, но в нем чувствовалась сила, сила бревна, летящего с крыши. Но разве во многих есть и такая сила? Пришла Киселева, разговор вертелся на отъезде. — Так ты в деревню? — глухо спросил Будкин. — Совсем? — Нет, в августе вернусь. Дела кое-какие исправлю, необходимые, и опять вот из Петербурга, надеюсь, уже совсем. Веруня покраснела, ей и не хотелось, чтобы он сказал о их свадьбе, и хотелось. Ее смущало только Домбржицкий. Она знала, что Домбржицкий влюблен в нее. Сначала она и внимания не обращала на его признание, а в последнее время они стали ей просто противны. С отъездом Шилаева у нее пропадала вся уверенность, твердость голоса. Она чувствовала себя опять одной, беспомощной, и всего боялась и не верила, что было и будет счастье. Ударил второй звонок. У Веруни в сердце стало холодно, голову сжало. Она глядела на Шилаева и, стараясь улыбаться, повторяла: ну что ж, пишите. «До свидания, господа», — проговорил Шилаев, улыбаясь. И вдруг, обернувшись к Вере, неожиданно прибавил: «Будь здорова, дорогая, не скучай, жди меня». Он обнял ее и при всех крепко поцеловал. «Берегите мою невесту, господа», — сказал он, обводя всех взглядом. «И милости просим в августе к нам, на свадьбу». Вера, вся пылающая, уже не скрывала своих слез. Раздался третий звонок, Шилаев вскочил в вагон и, стоя на площадке, раскланивался. Он еще успел крикнуть: Ты, Домбаржицкий, не ревнуй Верочку ко мне. Делать нечего. Будь шафером у нас. До свидания, Веруня. Пиши. Поезд вышел из-под навеса и скрылся из виду. А Вера все стояла и, плача, махала мокрым платком. «Ну, пойдем, довольно», — сказала Киселева. Будкин, на которого неожиданное известие о помолвке Веры не произвело ни малейшего действия, подал барышням руку, сказал угрюмо: «Прощайте», и с угрюмостью стал удаляться. На Домбаржицкого он обратил так же мало внимания, как если бы это была старая пуговица, валяющаяся в канаве. Домбаржицкому было тоже не до Будкина. Он подошел к Вере, весь изогнувшись, краснее и бледнее, произнес: «Честь имею поздравить. Замуж, значит, изволите выходить». Вера беспокойно оглянулась и сказала: «Да, благодарю вас». «А нас, значит, не требуется больше?» «Жаль. Только не пожалейте и вы когда-нибудь, Вера Владимировна. Дерево клоните не по себе. Упадет, придавит, смотрите». «Я не люблю загадок», — холодно ответила Вера. «Что будет, то будет. До свидания, всего хорошего». И она, взяв подругу за руку, пошла в вокзал. Домбаржицкий остался, и в хитрых мутных глазках его засветилась смертельная досада. Может быть, синие очки так отсвечивали, но, кроме досады, его глаза выразили горе и боль душевную.